Проповедь Иисуса Христа. Теперь Иисус Христос пошел по всей земле иудейской учить народ. Он заходил в синагоги, где иудеи собираются для молитвы и чтения закона, и учил народ. Синагогами называются молитвенные дома, вроде наших часовен. При синагогах были и школы. Но не в одних синагогах, везде учил Спаситель. За ним шли толпы народа. Все старались выслушать и запомнить каждое слово его, и он не пропускал ни одного случая научить и обратить грешников. Идет он по земле, останавливается и начинает свою проповедь. Или всходит на высокую гору и оттуда проповедует собравшемуся под горою народу. Иногда садился в лодку и беседовал с народом, который толпился на берегу озера. Приглашают Спасителя на обед, он и за столом не оставляет учить. Везде и всем он говорил: «Наступило Царство Небесное. Пришел Спаситель. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Дети, вы часто слышите это слово. А понимаете ли вы, какое это слово? Что это значит? Евангелие – слово греческое. По-русски – благая или радостная весть. Скажите, если бы какому-нибудь преступнику, который сидел в тюрьме и был приговорен к смерти, явился царский сын и сказал: «Государь прощает тебя, ступай, живи во дворце», как бы обрадовался этот преступник, когда услыхал о царском прощении и царской милости? К нам, грешным, сходит на землю Сын Божий и говорит: «Отец Небесный не только прощает нас, но и дарует нам Царствие Небесное». Дети, может ли быть для человека что-нибудь более радостное и более дорогое, чем прощение и милость Божья?